Эпилог. Август, 2016 год, Москва. Евгений Ведьмин. Где я? Кто я? Так, стоп. Меня ранили в бою, и сейчас я, наверное, в госпитале. Ничего не слышу. Может, я умер? Где этот чертов голос? Эй, ты где? Не слышу своего голоса. Одно я понял точно. Я лежу горизонтально и могу соображать. Слух возвращался постепенно. Сначала я услышал какой-то равномерный шум. Даже не шум, а тихое гудение. Где я слышал такие звуки? Стоп! Кажется, какой-то сериал про врачей и больницу смотрел. Там точно такие звуки были. Откуда в 44-м году такая аппаратура и больница? Попробовал открыть глаза. Получилось, что называется, со скрипом. Сначала все мутное, но постепенно фокус навелся. На потолке люминесценные светильники, сам потолок без трещин и белый. Вроде в 44-м не должно быть таких светильников. Я вернулся домой, в смысле в свое тело? Скосил глаза в сторону. Точно, аппаратура, причем современная, как в 21 веке. Попробовал шевелить пальцами рук и ног. Получается, значит, не парализован. Тихонечко, не спеша, повернул голову. Ага, вполне современная аппаратура. Что-то пикает, и на экране бегает сигнал. Наверное, ритмы сердца показывает. Или еще что-то, я не разбираюсь. Обшикает какой-то насос. Как же он называется? Не помню или не знаю. Наверное, вентиляция легких. Голос ведь мне говорил, что мое тело в коме. Очень похоже, что вернулся. Дверь в палату открылась и вошла девушка. Одежда, как в больнице, бледно-голубого цвета. «Медсестра?» Девушка подошла ближе и увидела мои открытые глаза. Тут же куда-то убежала. Потом был врач, который задавал вопросы, присев рядом с моей кроватью. «Вы помните, как вас зовут?» спросил доктор мужского пола. «Женя! Евгений Ведьмин!» с трудом ответил я. «Прекрасно!» Так началось мое восстановление. С каждым днем здоровье возвращалось. Приезжали родители, мама плакала, надеясь, что от счастья. Все эти дни меня мучил один и тот же вопрос. Мне все приснилось? То, что происходило на войне? Или это была правда? Выписали меня через месяц. Лечащий врач посоветовал пройти реабилитацию, даже посоветовал санаторий. Мое тело пролежало в коме почти месяц, так что мышцы не успели сильно атрофироваться, потому и выздоровление проходило в нормальном ритме. Пока лежал в больнице, приходили проведать из нашего клуба. Даже Иван Иванович приезжал, наш начальник. Посоветовал выздоравливать. «Ты, парень, не переживай, за год восстановишься, а там вновь в небо», – решительно говорил он. Мысль о том моем посещении прошлого не давала покоя. Как только выписали из больницы, занялся тем, что стал собирать информацию о Евгении Красько. И такая информация была. Во время Великой Отечественной войны действительно существовала летчик Евгения Красько, при этом она трижды Герой Советского Союза. Я посетил школу, в которой училась героиня. Старого здания уже не существует, но бюст в школе имелся. Последние годы патриотизм в нашей стране стал набирать обороты. Я стоял возле бюста и разглядывал знакомые черты. В школе мне подсказали, что в небольшом парке, недалеко от Арбата, стоит монумент трижды герою Евгении Красько. Сходил туда, полюбовался. В школе же сообщили, где похоронено Красько. Съездил на кладбище и положил на могильную плиту большой букет роз. Постоял в раздумьях. За 3 недели я выяснил многое о героине и летчице времен войны. Вышла замуж за Валерку Кротова. После войны преподавала в МГИМО. Прожила хорошую жизнь, наполненную смыслом. Родила 3 детей. Я даже поискал этих самых детей, правда, не встречался с ними. Но ответа на свой главный вопрос я так и не нашел. был ли я на самом деле на войне в теле красивой девушки Евгении. Может, это все-таки бред? Ясный ответ на мои вопросы может дать тот самый голос, но пока он меня не посещает, даже во сне. Конец книги. Август 2022 год.